Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодняшний день, святый Мироносец, мы должны говорить с вами о женщине. О женщине и ее месте в мире, в истории мира. Беду принесла жена в мир. Принесла беду, потому что первая согрешила. Будучи высшим созданием Бога, женщина наиболее, так сказать, уязвима. Поскольку человек вообще это высшее создание Божие, то внутри человечества уже эта женщина – это самое тонкое творение, поскольку муж взят из земли, а жена уже от мужа. Муж из грубого материала, из необработанной земной материи, из праха, а жена уже от человека, уже от ребра, от оформленного существа, одухотворенного. И она тоньше, лучше в каком-то смысле мужчины. Но и апостол Петр не зря называет ее немощнейшим сосудом. Он говорит, чтобы мужья не были суровы своими женами, относились к ним бережно, как к немощнейшему сосуду, и для того, чтобы не было им препятствия в молитвах. Немощнейший сосуд – это чаша или ваза из тонкого материала. Из такого, может быть, того алавастра, который разбила женщина-грешница, которая возлила на Христа миру и помазала его перед страданиями. Это был сосуд из тонкого такого вещества. То есть есть чаши, чаны, медные, там, железные, там, всякие разные, из твердой глины, которые не разобьешь. А есть чаши такие, что стук и нету. Такие тонкие такие. Вот женщина называется немощнейшим сосудом. Она, знаете ли, ежели испортится, то ее уже не исправишь, как правило. Те случаи, которые были с Марией Египетской, они чрезвычайно редки. Потому так и ценятся. Женщину нужно беречь. Беречь нужно ее с детства, воспитывая в ней самые главные опорные качества, необходимые для продолжения жизни мира. Это терпение, молчание, трудолюбие, жертвенность, умение любить, умение быть в тени. Это такие главные, такие, ну и много других еще важных качеств женских, благодаря которым крепка семья. А где крепка семья, там несокрушим народ. Разрушить народ можно не иначе, только убивши в народе семейные ценности. И когда нас, когда против нас воюют всяким образом, когда мы являемся неким объектом атак, с тем, чтобы нас разрушить, чтобы нас и не было совсем, то, конечно, воевать, в первую очередь, умные враги стараются с семьей, убивая в семье все святое, разрушая семью, и тогда, когда семьи разрушены, уже это народ уже не народ, это сброд отдельных индивидуумов. Значит, и семья держится женщиной, здесь нет никакого открытия, никакого эврика, семья держится женщиной, и нужно воспитывать этих наших дочек, внучек, крестниц, племянниц, сестер, так, чтобы они были цементирующей связью нашего общества, боговестницами Евангелия для детей, потому что женщина может священствовать в отношении к своим детям. Никому не может священствовать более женщина, как только к тем, кого она родила. Тех, кого она вскормила, по-славянски воздоила, тех, которых она с болями родила на свет, о которых она молится, для них она должна быть священником. Вот то единственное священство, которое женщине Бог уделил. И если сегодня ведется спор в западном христианстве о том, что вот женщина хочет быть священником. И есть уже такое у лютеран, у англикан, в разных деноминациях, называющихся христианскими, есть женщины-священницы. То мы, конечно, боимся этого и, так сказать, благоговейно ужасаемся от одной только возможности женщине вдруг стать у престола. Это некий кошмар. Потому что это будет означать, во-первых, исчезновение мужчин из мира настоящих. А во-вторых, это будет означать уход женщины из семьи. То есть семья тогда, считайте, брошена, никому не нужна. Потому что женщина священствует внутри своего семейного очага. Там она благовествует, там она молится, там она учит крестному знамени, господской молитве, мудрости житейской. Там она воспитывает, наказывает, если нужно. Иногда защищает, становится посреди отца и детей, чтобы гнев отца не обрушился на детей, жена может защищать рожденных ею. Как церковь защищает нас от гнева отца. Отец ведь может наказывать, отец имеет право карать. И иногда мы достойны кары, но церковь, как мать, стоит между нами и Отцом Небесным и молится о детях, чтобы молитвой церкви, молитвой матери, таким образом, дети, достойные наказания, не были покараны, были пощажены. Перечислять женщин злых, к сожалению, можно легче, чем женщин добрых. Потому что, если брать Священное Писание, то там есть такие характерные такие персонажи. Ну, во-первых, наша праматерь, наша бедная прамама Ева, которая тяжко согрешила, была обманута змеем, она глаза выплакала, понимая, какую беду она принесла всем тем, которые родились от нее. Но она была невинна в плане такого, сказать, сознательного безгрешия. Она не хотела зла. Она была глупа, как жена, собственно, как Ева. Она вступила в разговор со змеем, этот диалог ее погубил. А вот потом уже, там уже родилось много разных жен, среди которых некоторые такие, как Иродиада или Иезавель, являются символами всякого зла. То есть женщина в силу своей тонкости, она может быть этим тонким сосудом, вмещающим благодать, как Дева Мария или жены Мироносица, а может быть этим тонким сосудом, который пропитывается ненужным. Потому что лукавый тоже может к женщине приступить, и даже есть во всех народах пословица, что там, где дьявол сам не успеет, там женщина подошлет. Ему нужно ее уловить, она потом мужчину уловит, и потом весь мир испортится. То есть это такая некая схема такая. Поэтому в Писании мы можем найти много женщин, которые нехороши. Но вот сегодняшние женщины, Сусанна, Соломия, Мария Клеопова, Мария Магдалина, Марфа, Мария, это женщины, которые достойны такой похвалы, которая выходит за рамки их личной похвалы. То есть в этих женщинах мы видим, что, во-первых, они способны на бесстрашие, даже тогда, когда самые сильные мужчины слабеют в руках и коленях и не могут двинуться никуда, как Петр. Уж кто храбрее Петра, кто горячее, чем он, кто сильнее его? Никто. Но Петр в страхе, а женщины возле Господа. Мы видим в их лице бескорыстное служение, преодолевающее страх, потому что, знаете, кто больше любит, тот меньше боится. В страхе есть мучение, так говорит нам одно из апостольских посланий, а совершенная любовь вон изгоняет страх, так говорит святой Иоанн Богослов. И поскольку женщина рождена для любви, и ей есть некий такой дар любви, Господь ей посылает в сердце, то она хочет любить, живет ради любви и умеет как бы изначально любить женщина больше, чем мужчина. Мужчина создан для открытий, для войн, для тяжелого труда, для других многих вещей, но любовь – это удел больше женский, чем мужской, и эта вот любовь как раз, она иногда вон прогоняет страх и дает человеку много, потому что кому мало грехов оставляется, тот меньше любит, а возлюбившему много, много простится, и кто много полюбил, тот никого не боится. И вот эти женщины-мироносицы, полюбившие Христа до конца, сильно полюбившие Его, мало что, может быть, понимавшие в происходящем, но сильно любившие Его сердцем, этого своего Рави, учителя, они, преодолевая всякий страх, пошли к Его гробу, совершенно бесполезное занятие совершая, желая помазать Его миром. Оно уже не нужно никому, ни Христу, ни им, потому что, говоря по-человечески, Он мертв, и что ему, избитому и изувеченному, это теперь мира? Да к тому же и завален гроб большущим камнем, да еще и стражники стоят. Такая некая бесполезность, такая бесполезная трата сил такая, пойти помазать его миром. И они идут по дороге, думают, кто же нам камень от гроба отвалит, камень был большой очень, вели и зело. И придя, они узнали, были награждены за свою любовь, за свою такую бесполезную, так сказать, по-мирски любовь, награждены были ты радостью. Господь воскрес. Юноша, сидящий в гробе, ангел, блистающийся, как снег, сказал им, Иисуса распятого ищите, Назарянина. Нет его здесь. Он восстал. И идите, скажите ученикам его, и Петру, а Петру особенно, потому что Петр на грани безумия, на грани отчаяния. Он предатель, по сути, он изменник. Он почти Иуда, только Иуда поторопился и повесился, а Иуда в отчаянии. Он тоже, Петр в отчаянии, он на грани как бы жизни и смерти. Поэтому говорит, идите, рците ученикам его и Петру. Потому что Петр уже не ученик. Он говорит, я не знаю этого человека. Он упал, он отпал от ученического лика. Он уже не апостол. Поэтому Господь потом ему является и говорит ему, Симоне, и он любишь или меня? И уже называет, он не говорит им, Петр, ты меня любишь? Говорит, Симон, старым именем называет его, кто он имел раньше, до апостольства. Любишь меня? Говорит, люблю. Он говорит, Симон, любишь меня? Он возвращает его обратно в апостолы. Петр уже не апостол на сегодняшний момент, когда женщина это говорит. Потом говорит, скажите ученикам моим и Петру, что я в Галилее вас встречу. Вот. И они бегут и апостолам проповедуют, рассказывают им эту великую новость и являются, так сказать, апостолами для апостола. То есть апостолам нужно было пойти во весь мир и весь мир к Христу привести. И мы с вами дети Святой Апостольской Церкви. А вот сами апостолы узнали об этом от женщин, от святых мирных. Причем они не верили им, потому что мужчинам свойственно женщине не верить очень часто. Женщина прибежала, переполоханная как курица, и кричит что-нибудь такое. Ах, я тот, я это, то-то. И мужчины что-то, встань, что там будешь кричать, тут там, это самое. Говорит, нет, я там знаю, я видел, я понял, там что-то такое. Да сядь ты, слушай, успокойся. То есть нормальное отношение мужчины к женщине. Оно такое было и у апостолов. Но тогда они ошиблись. Если в большинстве случаев в этой ситуации мужчины правы, говорят, да закрой ты ротик, ну помолчи, ну что ты шумишь. Это и в 99 случаях из 100 это правильно, так и нужно поступать. А вот тогда они ошиблись. И они не поверили женщинам. Потому что потом апостолы между собой говорили, что как это вот, и жены некие, бывшие рано у гроба, глаголют его восставша. Что они видение ангелов видели, и же глаголют его живо. Но они все еще сомневаются, как же, что это, вот такое. Они поверили, и потом Господь явился им и ругал их за неверие и жестосердие, за то, что они, видевшим его живым, не имели веры. Так что здесь, так сказать, женщины явились апостолами для апостолов. Богословы находят такую жемчужину в этом явлении. Говорит, почему женщинам сначала явился Христос? Потому что Христос – новый Адам. Так апостол Павел говорит, что Христос – новый Адам. Первый Адам от земли из персти, а второй Адам – Господь с небесе. Соответственно, первого Адама кто из людей видел первым? Женщина. Господь Адама сотворил. И не было никого на земле, кроме человека, и были только животные, видели его, но животные здесь не в счет. А потом, когда Господь от Адама сотворил жену ему, она открыла глаза и увидела перед собой человека, Адама, от которого она взята, и Адам говорит, вот кость моя от костей моих, вот плоть моя от плоти моей. То есть женщина первая видела Адама, и видела его в саду, в Эдеме, в раю. Подобало и нового Адама увидать воскресшим и живым впервые женским глазам. И тоже это было в винограднике, потому что был вертоград, то есть виноградник, а в нем был гроб, там и положили Иисуса. Вот в этом винограднике, как в маленьком раю, воскресший Иисус явился в первые женским глазам, для того, чтобы исправить человеческую историю, и чтобы было заново все новое, как это было когда-то в Эдеме, а теперь в этом святом месте, где Господь победил смерть и поднялся живым, для того, чтобы никогда не умирать, но нам с вами даровать жизнь вечную. Мы хвалим сегодня женщину и хотим, чтобы женщина была хороша. Мы не хотим хвалить женщину за все, потому что ей за что ругать. И мы не хотим хвалить любую женщину подряд, но мы хвалим женщину вообще, такую, как она должна быть, какой она может быть. То есть вот нужно хвалить сегодня, как бы сказать, женский идеал. Как я вчера имел счастье говорить об этом, язычники в 4-5 веке, когда церковь вышла из катакомб, начала свою миссионерскую деятельность, она стала известной, церковь. Храмы стали строиться уже, обосновываться не в подземельях, не в катакомбах, а на открытом воздухе. Большие церкви украшаться стали. Христианство вступило в борьбу за воцерковление мира. То язычники многие говорили интересные слова. Они говорили, что мы не понимаем вашей веры, но и не признаем ее, многие говорили, но мы восхищаемся вашими женщинами. Мы восхищаемся целомудрием ваших жен, восхищаемся мудростью и смирением ваших жен, мы восхищаемся силой молитв ваших матерей, мы восхищаемся добрым поведением ваших дочерей, вообще мы удивлены вашими женщинами, потому что к моменту прихода в мир Христа Спасителя весь мир колебался от пороков и похоти и разврата и гнил заживо. И, как всегда, здесь, значит, конечно, и женщины имели свою долю, вот, и они были зачастую и любительницы роскоши, и развратницы, и злоязычные, и пристрастные к вину, и брехливые, и по 100 раз выходили за жизнь замуж. В Риме была пословица, что современный римлянин выходит замуж или женится, чтобы развестись, а разводится, чтобы снова жениться. То есть брак превратился в месячную забаву. На месяц женились, и потом разводились, чтобы жениться снова. Конечно, это касалось и мужчин, и женщин. Но женщина быстрее портится. Женщина портится быстрее. Женщина отдается полностью греху или правде. Если правде, она становится, может, святой быть. Если греху, она окунается в грех с головой. Мужик может плавать сверху греха, как бревно или газета. Вот, иногда и не погружаться в него. А вот женщина окунается в грех полностью, если вдруг окунется в него, и не достанешь ее там оттуда уже. Она быстрее ломается. Как любое тонкое изделие, его сломать легко, исправить тяжело. Поэтому женщину нужно беречь, нужно бояться за нее. Поэтому всегда женщин оберегали больше. И всегда девушка до замужества сидела в своем уголочке, занималась вышиванием, лишний раз носа на улицу не казала, потому что высунешься, песен напоют, сладких слов нашепчут, а поскудят, бросят, и потом будет позорно тебе, ненужной будешь, в доме отца проживешь дурой всю жизнь. Это знали все и боялись за своих дочерей. И поэтому терем был на Руси для девушки, и трудно было ей вообще, как краснодевица, значит, такое в тереме, а коса на улицу. Такое, что она сидела в заперти, в полумонашеском уставе, потому что боялись отцы всегда за девушек. И евреи тоже писали об этом в своих книгах священных, что девушка в доме отца – это вечная тревога. Пока девица, чтобы не осквернилась. Потом, значит, выросла, чтобы вышла замуж за хорошего человека. Выйдя замуж, чтобы не опротивила мужу. Бы муж мог выгнать раньше женщину спокойно из дома. Говорит, иди к отцу своему, надоело ты мне. И она приходила со стыдом, и отец брал ее обратно домой, но уже было им всем им стыдно и плохо, и вот такая вот беда. Вечная тревога за эту бедную женщину, потому что она и хорошей может быть очень, и нехорошей может быть очень, и к тому и другому она способна. И нужно переживать за них, конечно, и молиться за них. И поэтому и приданное для девушки собирают в основном. Мужик добудет, не копьем так головой, не головой так руками, значит, добудет, значит, себе, так сказать, построит себе, значит, жизнь свою, худо-бедно, значит, не пропадет, за него бояться мало нужно. Вот. А девушка ей нужно и приданное собрать, чтобы не за красоту, так за приданное хоть взяли, чтобы в девках не просидела до старости. Ну нужно, ну а куда ты деваться будешь с этого всего? Потому что тревожная эта категория людей, девушки, женщины, очень тревожная категория людей. Свобода им противопоказана, вольное житье им противопоказано. Потому что это только на грех и на соблазн. И знаете, мужчина без женщины, это, так сказать, человек без ребра. А ребро без человека, это женщина без мужа. Что такое ребро без человека? Это сахарная косточка, валяющаяся под ногами. Любой пес ее сгрызет. Ее можно ногами пинать, ей можно в футбол играть. Кому нужно ребро без человека? Это не человек совсем. Поэтому жалеть нужно их. И думать нужно об их женском счастье, а не о карьере, не о трех образованиях, не о ком-то там еще чем-то. Потому что главное, чтобы женщина была внутри семьи, реализована как мать и супруга. Все остальное приложится. Об этом всегда думали самые, так сказать, чуткие люди, самые внимательные к вопросам жизни, об этом должны сегодня думать и мы с вами. Есть пороки, свойственные женщинам. Допустим, один, знаете, такой был великий человек, Филарет Дроздов, митрополит Московский и Коломенский. Его однажды дама одна спросила: «Владыка святый, вы часто женщин смиряете, на них ругаетесь, а почему Господь явился вначале первым женщинам по воскресенье?» Владыка был, он очень был мудрый человек и очень быстрый на ответ. Он говорит: очевидно, Господь хотел, чтобы весть о его воскресении как можно быстрее весь мир облетела. Понимаете? То есть, ну, сегодня мы не можем, как бы сказать, ругать женщину за болтливость, но что и мужики стали болтливы. Пороки стали общими. Сегодня, так сказать, мужчины на женщин похожи во многом, женщины на мужчин похожи. Бабы асфальт кладут, значит, мужики ногти красят. То есть мир перевернулся. Вот, и, конечно, мы не радуемся об этом. Мы не радуемся об этих полетах в космос женщин, о том, что женщина штангу поднимает, и о том, что мужики завивки себе химические делают. Вот, это, конечно, все позорно. Это гнусная сегодняшняя действительность, достойна плевка в свою сторону. Трижды плюнуть можно на это все, и да и пропади оно. Потому что это не жизнь, а насмешка над жизнью. А жить нужно по-настоящему. А как? А помоги нам, Боже, понять как. Да потом дай нам силы, значит, реализовать это как. Вот, чтобы мужчина в семье был хозяин, а не жена крутила им, как хотела. Чтобы женщина знала, что счастье ее не в тысячах поклонников, а в одном мужчине за свою жизнь. Ой, как блаженна женщина, знавшая в жизни одного мужа и больше никого. Какая это, значит, дорогая душа, и как хороши должны быть ее дети. Вот. Арабы, знаете, говорят, что не родит храброго воина никогда та, которая не сохранила девственности до брака. Храбрый воин и мудрый ученый рождается от непорочной девы, которая вышла замуж чисто и знает только мужа своего. Не дураки это сказали, это правда. Наши паскудницы до 35 лет, значит, зажигают все звезды, ложные звезды зажигают, потом дитя потом хотят родить. А Бог не дает. А Бог не дает. Господь Бог, царь мира, он имеет право дулю показать. Ты свои сладкие годы прогуляла, проблудила, пропаскудила, расточила по капле направо-налево, а теперь ребеночка завести хочешь. А ребеночек это не хомячок, а не заведешь ты его вовек, я тебе не дам его. Говорит Господь Бог этим дурам современным. Но они не слышат этого, потому что глухие и не имеют ушей, чтобы слышать. Ну вот мы сегодня с вами, конечно, хотим, чтобы вы были, как те жены, Соломия, Сусанна и иные, чтобы вы были бесстрашны в следовании Христу, чтобы вы были такими, в общем-то, какими должна быть женщина, знаете. Что ж тут, можно, конечно, бесконечно об этом говорить, трудолюбивыми, тихими, скромными, которые потом могут и мужчину сделать, знаете ли, сильным и крепким. Говорят, в одном кавказском селе юноши и девушки сильно спорили. Что лучше, умному жениться на глупой или глупому жениться на умной? И спорили, одни говорили так, другие так, значит, потом сделали опыт. Самого дурачка такого в селе женили на самой умной девушке. И самого хорошего, самого умного, такого красивого, такого статного мужика, такого первого парня, такого, значит, женили на такой когда-то дурочке такой, значит. И через несколько лет присмотрелись к ним. И что вы думаете получилось? Вот угадайте, вы сами догадываетесь, что тот, который был умный, хороший, сильный, храбрый, значит, так далее, значит, постепенно сдурел возле своей дурочки и такой какой-то поблек, выцвел, и стал такой. Вот. А тот, который был такой глупенький такой, возле умной жены, постепенно приобрел и вес, и силу, и знания, и мудрость, и уважать его стали, и глупости перестал делать. Если что-то надо сделать, жена ему подскажет, там тихо дома, потом всем скажет, говорит, о, глянь, какой мудрый человек. И постепенно зауважали его, и он поднялся в глазах людей. Действительно, женщина лепит мужчину. Женщина вдыхает в мужа храбрость, женщина вдыхает в мужа силу, женщина вдыхает в мужа терпение. Есть два рода женщин. Даже у греков, знаете, считали, что женская любовь двояка. Одна любовь Афины Паллады, другая любовь Афродиты. Афродита любовника под юбку прячет и на войну пускает. А Паллада выталкивает его за дверь и говорит, иди воюй, мне трус не нужен. Настоящие матери в древности, знаете, такую-то пословицу, щит выносили сыновьям, своим идущим на войну, и говорили им только два слова, с ним или на нем. Или вернись живой со щитом, или пусть тебя принесут убитым на щите. А трусом не прибегай ко мне, скрывшимся от боя. Настоящие матери. Понимаете? То есть мать и жена, и невеста делают мужчину целомудренным. Мужчина, полюбивший женщину, может плыть за моря и горы для того, чтобы денег на свадьбу собрать. И никого больше он не узнает в жизни, не прикоснется никому. Любой будет греть его и давать ему силы, и он вернется девственным к ней, чтобы с ней разделить ложе. Потому что любовь заставляет человека быть целомудренным. Именно любовь делает целомудренный человек. Любовь заставляет человека быть храбрым, презирать свою смерть. Как один мне человек рассказывал, бывший на войне, говорит, вот наше село за нашей спиной, а вот на нас идут, значит, враги много раз нас превосходящие. Это одна из кавказских войн, азербайджанно-армянская. И он говорит, я говорю, давайте уведем всех женщин и детей из села. А командир говорит, ни одну душу из села не забирайте. Мы говорим, как, зачем, нас сейчас убьют. Говорит, ты будь, если женщин и детей из села убрать, ты убежишь, потому что врагов в 5 раз больше. А если жена твоя будет за тобой спиной в 100 метрах от тебя, ты не убежишь. Ты умрешь, но не уйдешь. Потому что зачем тебе жить, если ее изнасилуют? Понимаешь? Пусть она будет там, а ты воюй здесь, и ты не убежишь. Женщина вдыхает храбрость человека в мужчину. Женщина подсказывает нужный совет. И женщина нужна мужчине как душа, понимаете? Потому что она все хорошее рождает в жизни. Конечно же, она же и соблазняет. И не зря есть и Далила, соблазнившая Самсона, и многие другие, там эти все разные эти Изавели всякие, и Родиады, которые плясанием испросили голову Иоанна Предтечи. Но мы сегодня о них говорить не хотим. Мы сегодня должны помолиться Господу, абы Господь Бог вселил в женщину доброту свою, и силу свою, и храбрость свою, и целомудрие свое, и любовь свою, чтобы женщины стыд имели. Потому что если женщина стыд потеряет, говорит святой Иоанн Лествичник, то женщина будет приставать к мужчине первая. И тогда не спасется никто. Вот признак конца света, это когда женщина будет искать мужчину с той же жадностью, с той же ненасытностью жадного зверя, с которой развратный мужчина ищет женщину. когда роли поменяются, когда баба будет мужика искать, тогда всем конец. А это уже есть. Это уже есть сегодня, и женщины уже опаскудились настолько, что они уже потеряли всякий стыд, и они уже жадным нюхом вынюхивают мужчину. Их мало, мужчин не хватает, и они вот рыщут, разбивают чужие семьи, соблазняют, все делают для того, чтобы привлечь себе внимание, в постель затащить, опутать человека, погубить по сути человека. Но они думают, что таким образом они строят свое счастье. Это признаки конца времен. Не три шестерки и не пластиковые карточки, признаки конца времен, а именно разврат мира и вот такие перемены нравов. Это гораздо больший признак конца времен, нежели вся бурда, о которой мы говорим, компьютеры всякие там, еще что-нибудь. Это ерунда все. Вот когда женщина теряет стыд, это конец света. Забудьте про компьютеры и про пластиковые карточки. Вот конец света настоящий, когда женщина теряет стыд, а мужчина теряет разум, и теряет храбрость, и теряет твердость. Когда все меняется в мире, вот тебе конец света, Боже сохрани. Поэтому, дорогие сестры, будьте хорошими, помогай вам Бог. Бог очень хочет, чтобы вы были хорошие, а уж мы, мужчины, как в этом нуждаемся, вы себе даже и не представляете. Да мы и сами этого не представляем, как нам нужно иметь молящуюся бабушку, мудрую мать, строгую и мудрую мать, и верную жену, и добрую дочь. Мы тоже сами себе отчета не отдаем, как нам нужны настоящие женщины. Вот. И, конечно, Господу это нужно, поэтому давайте будем стараться, во-первых, воспитывать наших девочек правильно, и жалеть, и любить, и наказывать, все нужно делать, чтобы они выросли хорошими, чтобы были они счастливы по-женски, по-настоящему. Вот. Ну и дай Боже, услыши наши слова, всемогущий Создателю мира, чтобы мы порадовались еще вот этим лицезрением настоящих женщин-христианок, чтобы и сегодняшние язычники, и сегодняшние еретики могли сказать: мы вашего православия не принимаем, мы вашего христианства не понимаем, но какие у вас женщины? Если кто-нибудь такое скажет, считайте, что мы не зря живем на свете, и церковь наша делает все, что нужно ей делать. Аминь. Сейчас мы будем выходить на улицу. Вы видели, что сегодня женщины участвовали в богослужении больше, чем в другие времена. Читали апостол, вытирали уста причастникам возле чаши. Это некий такой знак вот этого, сказать, праздника сегодняшнего, что женщина тоже может многое и должна, и может, и дай Бог, чтобы мы с вами видели эту вот церковную, красивую, мудрую, правильную жизнь наших младших и старших сестер. На уличку выходите, потихонечку сейчас обойдем храм Божий с крестным ходом, окропимся водичкой святой, каждый из вас, наши мужчины, дадут по цветочку, и вы понесете их домой сегодня в память о сегодняшнем дне. Те цветы, что останутся, мужчины разберут и подарят своим женам, матерям, невестам, сестрам, дочерям, или просто, кто не имеет невесты, или у кого мама далеко живет, на улицу любой попавшейся девушке подарите. С днем мироносец поздравите сегодня женщин. Выходите на уличку, потом мы уже, значит, вернемся в храм в конце.